пока, двигаясь по городу, он останавливался в больших селах и чинил экзекуции. Казаки и народцы пороли ретиво, так что иной раз приходилось сдерживать их пыл. Мерзлыми розгами можно забить человека насмерть, и забивали. А на Рокову важно было не само избиение, это дело нехитрое и особого ума не требовало. Он стремился выколотить поркой страсть к унижению, как выбивает пыль из ковра. Его встречали хлебом солью, как и полагается, для чего община посылала самых уважаемых людей села. Нароков слезал с седла, принимал хлеб-соль и разглядывал послов. И если бегали глаза, если мужики угодливо и подобострастно кланялись, спина, мол, не переломится, его охватывала злость. Казаки знали норов князя, сгоняли на площадь сельчан, несли скамейки, рубили шашками черемуху или прибрежный тальник. Затем тут же на площади начинался допрос, чтобы выявить, кто помогал или сочувствовал красным. Обычно такие находились. Их тут же выволакивали из толпы, снимали с них штаны и привязывали к скамейкам. Нароков подзывал уважаемых людей села и каждому лично вручал розги. Пари. Если мужики брали розги и пароли, если еще стервенели при этом, он прекращал экзекуцию и велел снимать штаны и укладываться на скамейки палачам, после чего предлагал кому-либо из толпы продолжить порку. Люди обычно стояли, не шелохнувшись, никто глаз не смел поднять, дабы не обратить на себя внимания. Тогда за розги брались казаки и уже пароли от души. «Чтобы никому не обидно было», — объяснял народу каратель Нароков, «а то я уйду, а поротые захотят отомстить вашим уважаемым мужикам, и пойдет у вас вражда в обществе». На самом деле он рассуждал иначе. «Что это за уважаемые люди, — думал он, — если сами себя не уважают? За что же их уважать народу? Человек, исполненный чувства чести и достоинства, не возьмет розги на глазах у сельчана, не станет пороть». Нарокову такие не единожды встречались, и он отпускал их с миром, хотя они уходили, ожидая выстрела в спину. Он верил, что человек чести не пойдет на поводу у красных и никогда не примет чуждых ему идей, проповедуемых разномастными революционерами и проходимцами. Короче говоря, если общество уважает такого человека, значит, и люди в этом обществе здоровые духом. Нароков остановился в селе Усть-Повой, до Исаульска оставалось день ходу. Ему вскоре сообщили, что из города явились купцы и просят принять их. Купцов было трое. Приехали они в кашовых с медвежьими полостями, сами были тоже в медвежьих шубах, сдержанные и несколько угрюмые. «Слушай вас, господа купцы, с чем пожаловали?» — спросил Нароков. «Хотим, батюшка, просить тебя, чтоб город наш не трогал», — выступил вперед Белояров. «Народ у нас смирный, от красной власти натерпелся, так мы вашу власть ждем не дождемся. А на тракте нашалил известный нам человек, большевик он, по фамилии Березин». «Большевик?» — удивился Нароков. «Я слышал, что он офицер». «Был офицером». «Да к красным давно перекинулся», — отвечал купец. «Ныне он собрал кое-какой народ и в тайгу подался. Сдается нам, в свою деревню отправился, в Березино. Там поместье ихнее было. А вот список тех, кто с ним на тракте шалил. Пофамильно всех отметили». Белояров оглянулся на своего товарища. Тот с готовностью достал бумагу и передал Нарокову. «Дядя его — владыка наш, отец Даниил. После этого будто бы умом повредился», — продолжал Белояров. «Железо на себя надел и у храма сидит в одной рубахе и велит, чтобы плевали на него. Наш-то плачут, глядя на эдакое. И все из-за него, большевика». «Стало быть, «Вас город ко мне послал?» — спросил Нароков, читая фамилии самооборонщиков. «Город, город!» — закивали, замахали бородами купцы. «Посоветовались, да послали, чтобы лишней крови не пролить и невинных не карать». «Ладно, разберемся», — сказал Нароков. «Значит, вы пришли ко мне как послы?»